Глава вторая. В гигантском зале гремит музыка, а зрителей великое множество, и они сидят так далеко, что сливаются в нереальную пеструю фон-картинку. На дне человеческого зала котла ровными тридцатками появляются прекраснейшие представительницы многих планет, и, дойдя до центра, они расходятся в разные стороны десятками, потом снова разделяются, но уже веером, элегантно прокручиваются вокруг своей оси и возвращаются, собираясь в десяток, в тридцатку, чтобы покинуть зрителей и дать возможность показать себя следующим участницам. Конкурсанток очень много, сложно кого-то выделить и запомнить. Общее представление девушек закончено. Шутка ли показать зрителям такое количество разумных существ и не утомить их? Всех девочек демонстрируют в прямом эфире на нескольких сотнях планет, повсюду в зале висят панели, где можно даже прыщик разглядеть у участницы. Небольшая передышка, девушки переодеваются, не обходится без трагедий. Кому-то разорвали одежду, но находят другую, задержки не происходит, вот уже более конкретное представление конкурсанток. Зоя вышагивает в своей группе, здесь важно выступить едино, она чуть не спотыкается, когда слышит: «Впервые в нашем конкурсе участвует представительница закрытой планеты Земля». И эхо подхватывает последнее слово: «Земля, Земля, Земля». Господи, господи, куда она вляпалась? Одно дело дурить от себя лично, другое — быть представителем своей планеты. Фарнир обещал ей, что ее пустят как независимого участника. Мохнатый врун и интриган. Паника охватила Зою, и она еле доковыляла до кулис. Она даже не заметила, как ей пихнули успокаивающий напиток, снова переодели и вытолкнули демонстрировать зимнюю одежду. Пока девушки вышагивали, про них рассказывали. «Зоя, оказывается, любит покушать!» В зале засмеялись. В третий раз она шагала со своей группой, показывая спортивную одежду. Они должны были бодро полубежать, подпрыгивать, а одной конкурсантке поручили пару раз сделать колесо. В зале откровенно хохотали. Все девчонки в группе были фигуристы, и бег, да еще как нарочно всех их показывали на экранах крупным планом, сосредотачивая камеру то на колышущемся бюсте, то чередуя видами девичьих задов, развеселили всех. Несколько групп, схожих с Зоиной, после спортивной пробежки были подавлены. Веселая музычка, особые, наиболее эффектные кадры, и из фигуристых девчонок сделали посмешище в мировом масштабе. Зато типаж орёнок показали как эталон. Для участниц сделали перерыв. Вместо них выступали именитые артисты, а вся вселенная голосовала по итогам первых демонстраций. Должно было остаться 50 конкурсанток. Ни одна планета не могла голосовать за свою девушку, но традиции уже сложились, и многие отдавали свои голоса за представительницу с соседней планеты, зная, что соседи поступят так же. Как только прозвучал сигнал, означающий окончание первого голосования, всех девушек вывели, расставив красивые фигуры в виде экзотического цветка, из которого выбегали феи в великолепных летящих нарядах, как только их называли. Первыми из цветка выскочили орионки. 5 планет, 5 девушек, ни одна не выбыла из конкурса. Следом выпархивали похожие на них участницы. Основной критерий — юность, изящность, грациозность. Не сразу поймешь, что это не ангелы, не феи, а живые существа. Они даже все вместе, занимая каждое свое место, соответственно номеру, смотрелись как единое целое. Но вот к ним по воле голосования подбежали несколько девушек с экзотической внешностью. Одна с хвостиком и маленькими рожками, другая с ушками, как у эльфа. Девушка с необычными зрачками тоже прошла, но все они стройные, спортивного типа и не портили общую картину отбора, а лишь вносили ноту изюма. Поддавшись грустным раздумьям, любуясь выбранными участницами, Зоя чуть не прозевала свое имя и планету. Она последняя, 50-я, единственная из всех толстопопых. В зале послышалось улюлюканье, когда она бежала, чтобы завершить новую фигуру, составляемую из отобранных участниц. «Не может быть, неужели я прошла? хотя у меня протекция, но неужели вышло? Она никак не могла поверить, даже когда поставила увесистую точку в дивной фигуре, построенной счастливицами-конкурсантками, сомневалась, когда спешила за дивными созданиями и снова слышала смех зрителей, приехавших на праздник красоты с разных планет. В выделенном помещении ее ждал кот и помогающая ей группа мендобаранцев. Ну вот, киса, ты боялась. Вальяжно развалившись в кресле, протянул Фарнир. Весь мендобаран, как единое существо, за тебя проголосовал. С апломбом, заявил он. Ну и по мелочи с других планет ты собрала голоса. Но как? Ошалевшая, ничего не соображающая, выдавила из себя Зоя. Что, как? «Император велел. Все выполнили. По морде кота было видно, кто надоумил императорскую семью огласить такой указ. Манипулятор и авантюрист. Мой кот — грандиозных масштабов личность. Так, кошечка моя, снимай свой дурацкий кулон, он не к месту, и надевай ментальную защиту. Теперь к тебе будет особое внимание, надо обязательно подстраховаться». Скомандовал хвостатый. «Нет, дружочек, кулон не сниму». Зоя отрицательно покачала головой для пущей убедительности. «Я еще при подборе одежды предупредила». «Дорогуша, не ломайся. Он слишком крупный и вообще вульгарная штука». Чем-то повторяя манеру выгнанного стилиста, промурлыкал кот. «Нет, нет и нет. Ты не понимаешь, мне его дала Зина, моя подруга. Я тебе рассказывала про нее. Она сказала не снимать, беречь. Ты обещала меня во всем слушаться, а сейчас капризничаешь, взвился Фарнир. Ну что ты пристал, разве я не послушна? Мне нельзя кулон снимать, нельзя, понимаешь? Я могу его спрятать, смотри, раз, и его не видно. Нервно побегав по комнате, разодрав пару стульев, заставив помощников сжаться по стеночке, профессор немного успокоился. Хорошо, готово. «Надевай защиту», — смирился приятель. «Вот сюда, госпожа, в прическу возле вашего переводчика. Женщина не успела даже закрепить в Зойных волосах защитную штучку, замаскированную под украшение, как она задымилась и с треском вспыхнула. «А-а-а!» — закричала, завертелась Зоя, пытаясь поскорее снять с себя устройство. В помещении возникла паника. Времени нет, подозрение в диверсии расцветает буйным цветом, и всех одолевает вопрос, что делать. Чудом, оббегав знакомых, нашли еще одно защитное устройство, прикрепили, но оно еще быстрее предыдущего задымилось и вспыхнуло. «Все, хватит, вы меня без волос оставите!» — завопила Зоя, перепуганная до чертиков. «Участницы на выход!» — прозвучал голос по всем служебным помещениям. Предстояли танцы. Каждой девушке полагался партнер, который поведет ее кружиться, скакать, изгибаться, и все это на виду у публики. Все заранее разучивали, но также все прекрасно понимали, что многое зависит от партнера. Молодые мужчины все были мендобаранцы, поэтому Зоя надеялась, что подвоха на этом этапе не будет. Заиграла музыка. К зрителям вышла одна пара, следом другая, и так друг за другом все 50 пар. Зоин партнер ей подмигнул, подхватил, и оставалось только подчиниться ему. Она не была воздушной, как другие девушки, но и другим оказались недоступны женственность и тягучая плавность, мягкость в движениях, как у представительницы Земли. Ее пара не очень смотрелась вместе со всеми, но лишь только им дали несколько секунд показать себя, сразу стали заметны приятные глазу отличия. Камеры выхватывали крупным планом наиболее удачные па, будто бы в награду за прежние колко-насмешливые кадры, и зрители теперь с трудом отпускали свое внимание от них. Конкурс закончился. Зоя, от души поблагодарив партнера, побежала переодеваться. Теперь требовалось показать себя в максимально раздетом виде. Зою ожидал триумфальный позор, расписанный в виде каждого жеста до мелочей ее шерстяным профессором. На этом этапе девочки должны были выбегать к зрителям, держа в руках кто палочку с ленточкой, словно гимнастки, кто с мячиком, кто с ракетками от разных летних игр, кто с экзотическим цветочком, с ярким зонтиком. Зоя, по замыслу Фарнира, должна была тащить за собой здоровенный надувной матрац и, дойдя до точки, там, где все кружились, прыгали, протанцовывали изящные па, радуя зрителей своей грацией, она падала спиной, раскинувшись звездой на свой матрац. «Поклянись, что сделаешь это!» — шипел ее руководитель, товарищ-друг. «Именно владелец надувных матрацев оплатил твой гардероб!» Он щурил свои злобные кошачьи глазки и демонстративно точил когти. «Не упадешь, будешь платить неустойку!» Зое возразить было нечего. Поначалу она думала, что одевать ее будут в готовые костюмы, что взяты в какой-нибудь костюмерной, но быстро поняла, что все изготавливается для нее персонально, причем из дорогих тканей и, скорее всего, без использования принтера. Надо было обо всем интересоваться заранее, тогда она не стала бы жертвой пушистого шантажиста. Веселая, игривая музыка, каждой участнице выделили время показать себя с наилучшей стороны. Следовало прошагать почти 20 метров, под прицелом всех камер, сделать интересное лицо, выполнить задуманное и грациозно покинуть сцену, а камеры уже будут ловить лицо, походку следующей девушки. Выход Зои. Сейчас ей предстояло не просто шагать, а продемонстрировать всей вселенной кошачью походку, который ее научил озабоченный кошак, волоча за собой несчастный матрац. И она пошла. Комментатор даже поперхнулся, создав непредвиденную паузу на некоторое время. Зоя шла не просто безбожно виляя задом, но еще и ногами умудрялась выписывать кренделя. Словно шаловливый художник, взявший в руки чрезмерно длинную кисточку, она выводила полукружья ногами. Может, это и было бы интересно, ведь если проявить некоторую фантазию, то это походило на танец. Тут можно вспомнить и оправдать себя известной на Земле лунной походкой. Но волочащийся позади матрац на веревочке портил, по мнению Зои, впечатление безвозвратно. «Наша землянка!» — орал ведущий. — Вновь удивляет нас! Вы посмотрите, как она идет! Как она идет! — надрывался он. — Не идет, а пишет. Неужели так ходят на земле? — Коты у вас так ходят! — вторила Зоя ведущему, собираясь с духом эпатировать публику далее. — А что за предмет хочет продемонстрировать нам участница? Да это же надувной матрац фирмы «Шахрух». Легкий, объемный, удобный и незаменимый. Прекрасная, качественная вещь от «Шахрух», продолжал насиловать барабанные перепонки зрителей ведущий. Подумать только, с рекламой каких-то матрасов пролез шерстяная морда. Зоя дорисовала до точки и, раскинув руки, на миг замерла, посылая последний взгляд приличной женщины народу, отчаянно улыбнулась и, смеясь над собственной глупостью с запоздалым удивлением, как она докатилась до такого позора, смело плюхнулась назад звездой. Далее быстро скатилась и, уже не выпендриваясь, ушла со сцены, стараясь не обращать внимания на доносившиеся злые выкрики, насмешки и гудение зала, выражающие неоднозначное мнение ее выступлению. Одно было неоспоримо — ее заметили, запомнили, обсуждают. В этом кот точно не ошибся. Стыд-то какой! Камеры взяли в оборот уже другую девушку. Это выступление у Зои забрало много душевных сил. Ей сложно было переступить через себя, когда она шла, выписывая безумные кренделя. Потом падать спиной на матрац тоже непросто. Да еще изображать безмятежную счастливую звезду. И, наконец, насмешки. Вполне заслуженные, ведь она выставила себя посмешищем. Но Фарнир подхватил ее у самого выхода. Помощники, что-то не переставая, говорили, ведя до своего помещения, но она ничего не слышала, лишь послушно давала себя направлять. Впереди предстояло голосование, значит, передышка. Зое в этот раз потребовались медицинские услуги. Кот волновался, что причиной послужило то, что она без ментальной защиты, и ей могли внушить что-то неприятное. но ни одно сканирующее устройство не хотело работать на землянке. Пока ее массировали, пытались расслабить, в рекламе конкурса без конца показывали, как она смеется и смело падает на пружинящий матрац. Новый оператор, который по велению императора заменил признанного профессионала с другой планеты, сумел уловить настолько удачный ракурс, что Зоя даже не сразу признала себя. Буквально на несколько секунд землянку навестило ее высочество, посмотрела на измученную Зою и загадочно коротко переговорила с котом. «Он сидит, смотрит», — шепнула она пушистому интригану. «Подробности?» — тут же велел кот. Смотрел, не отрываясь. Эмоции у него так зашкаливают, что рядом с ним никто не может находиться. Сверкая глазами, отрапортовала цесаревна. «Прекрасно!» — мурлыкнул пушистик и проводил гостью, нахваливая ее бдительность. Вся Зоина группа поддержки уставилась на панель, показывающую изменяющуюся таблицу голосования. Орионки были вне конкуренции, как всегда. Все экзотические девушки, кроме эльфийки, отставали. Зоя была последней. Слегка повысилась ее колонка, когда проголосовал Миндабаран. Она уже хотела всех поблагодарить за работу, понимая, что у большего ждать нечего, и ее участие в конкурсе закончилось, как начали голосовать планеты, чьи девушки выбыли в самом начале. И тут Зоина колонка стала стремительно расти, обгоняя всех экзотических девушек и под вопли ведущего, на заднем плане которого снова показывали момент ее беззаботного падения на матрац, было объявлено о завершении голосования. Зоя проходила в десятку и даже не была последней. Ее взбудораженные помощницы засуетились, заново одевая ее трясущимися руками. Новый этап конкурса, в котором предстояло рассказать о себе, о том, что полезного представительница целой планеты успела сделать в своей жизни. Причем из всех человекообразных существ у землян на данный момент была самая короткая продолжительность этой жизни. Мысли об этом к Зое пришли, когда она слушала достижения других девушек. «Я участвовала в проекте терраформирования на F-23. Через 50 лет можно будет приступить ко второму этапу формировки. С гордостью сообщали о своей деятельности орионки, меняя только название планет. Я на деньги, заработанные на предыдущих конкурсах, обеспечила открытие школы для одаренных детей», — рассказывала еще одна инопланетянка. «Спасла вымирающий вид. Проект о заселении необходимых растений для полноценной жизни. Открытие моей вакцины остановило калечащую тела болезнь». Зоя стояла, раскрыв глаза, и слушала. «Мало того, что каждая прекрасна как божество, так еще и деятельность у всех полезная, не чита ей. Врать ни одна девушка, выходя на сцену, не может». С особой отчетливостью снова пришли мысли. Ну куда она влезла? И вот настал ее черед. Улыбаясь, она вышла. Остановилась. Развела руками и начала говорить. «Я с закрытой планетой Земля. Будучи совсем молоденькой, я узнала, что на Земле мне пары не будет, и меня ждет одиночество. Долгие годы потратила на саморазвитие, сумела воспользоваться случаем, и, путешествуя по Вселенной, мне посчастливилось найти своего мужчину. Но он не замечает меня, и я решила участвовать в этом конкурсе. Моя цель — завоевать ради него хоть один приз, чтобы он гордился мной». Зоя пожала плечами и, словно извиняясь, продолжила. «У меня не было возможности совершить великое дело. Я просто женщина, которая готова любить своего мужа, заботиться о нем, мечтает о детях, о крепкой, дружной семье. Я умею шить, готовить, могу обеспечить семью. Вряд ли кто лучше меня печет хлеб. Но вам, наверное, все это кажется неважным». Зоя едва успела уложиться во времени. К ее удивлению, впервые зал отреагировал на нее одобрительно, даже лучше, чем на других участниц. «Наверное, это потому, что здесь немало миндабаранцев, а у них все попроще», — мелькнула подбадривающая мысль.